Начну с вчерашнего приезда нашего сюда. Когда мы приехали сюда, нас одна сестра сказала: «Вы проходите сразу в столовую». Ну, не договорилась с теми, которые там работают. И когда мы пришли, братья, а та сестра так, может быть, немножко с юмором говорит: «Ну, если только картошку пришли чистить». Мы говорим: «Нас сюда послали». Ну, они, конечно, быстро приготовили, мы покушали. А пришли сестры славгородцы и чистили картошку. Не знаю, сколько там ведер начистили. Но я потом в конце говорю, что мы вам не поможем картошку чистить, мы пойдем готовить пищу другую. А потом и думаю: вот пошел ты готовить пищу, а какую ты приготовишь? Будет ли она приемлема? Ведь это действительно, получается, тоже вот готовя тему, какие-то мысли собирал, в Библии тексты, симфонию взял, книги взял по этой теме. Собрал все, это же надо теперь как-то разложить по полочкам, какая-то тема, чтобы развивалась. В общем, я, так сказать, варил свой обед до сегодняшнего утра все. Думал, ну, что-то я приготовил. Не знаю, бывает, что тоже не доготовишь или что-то туда не положишь, и потом проповедь тоже чувствуете, не хватает чего-то, да? И неудовлетворенность остается. Так что на нас большая ответственность. Тема мне была поручена из этого же стиха. Два слова: народ святой или чистая жизнь перед Богом. Я взял, конечно, словарь, посмотрел, что такое слово святой. Вообще, я думаю, что эта тема тяжелая, это пища нелегкая, непростая пища. Я буду читать ряд текстов Священного Писания, потому что это немножко с догматикой связано. Но, а с другой стороны, если мы не понимаем этих вещей, этих духовных истин, нам будет вообще трудно, и вообще можем даже вообще направление это не то взять. Поэтому считаю, что это хорошая тема выбрана, полезна, и нужно ее нам сегодня исследовать. Значит, слово «святой» – духовно и нравственно непорочный, чистый, совершенный. Вообще, это мы все равно слово «святой» всегда понимаем, что это чистота нравственная, отделение от греха. Ну, а в Библии, так, в нашем богословском понятии, «святой» – это всегда имеет еще и другой, такой смысл – отделенный от всякого зла, греха и от мира. И прежде всего, надо сказать о святости Бога. Я прочитаю место. Хотя все это понимаем, но, думаю, надо прочитать. Псалом 98, 3, 5, 9 стих. «Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно! Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно! Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Здесь сказано имя свято, подножие даже, где оно есть, и сам Бог свят. Бриджес, он говорит так, что есть вещи, которые, ну, у нас в рекламе где-то мы читаем, что это кожа тут натуральная 97%, это очень хороший процент, да, или продукт там 95-90. Но если бы мы о Боге сказали, что там 99%, 67%, процентов святости, 67%, это было бы уже богохульство. Потому что Бог свят абсолютно. И вот эта святость, отделенность от своего творения, отделенность от всего, что, ну, от греха, от мира, от всего, она настолько высоко, и дважды нам в Писании показано, как показана святость Божия в небесах. Это пророк Исаия в Ветхом Завете видел, я прочитаю. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, настолько свято, что серафимы, великое творение Божие, закрывает свое лицо от святости Божией. Двумя закрывал ноги свои». И двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». В Новом Завете Иоанн тоже видит подобное видение. книге Откровения, 4 главе. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы». Значит, он даже не может описать, нет такого человеческого языка, он просто говорит: на престоле был, видел, сидящий. И вид его двум драгоценным камнем. Яспис – это бриллиант, и сардис – это рубин. Значит, сияют такой белизной, прозрачностью и красным цветом. И радугу вокруг престола. И там он еще видит четыре животных. И каждое из четырех животных имело по шести крыл, тоже как у серафимов, которых мы читали вокруг. А внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Не имеют покоя ни днем, ни ночью. Там перед престолом серафимы, значит, эти высшие существа, может быть, эти животные тоже что-то представляют и восклицают: «Свят, свят, свят Господь, Бог Саваоф». Такая великая, великолепная там святость. Там дальше, когда читаем, когда Агнец, который достоин был книгу эту раскрыть, написано, что 24 старца пали и сказали: «Достоин ты, Господи, эту книгу открыть, потому что ты искупил нас кровью своей». И потом, говорит, видел я, что вокруг ангелов тьмы тем и тысячи тысяч. И они все тоже стали восклицать. Но это теперь уже святость Господа Иисуса Христа. «Достоин ты, Господи, открыть эту книгу». А потом я услышал, что все живущее на земле и под землей, и на воде, и под водой, все стало тоже восклицать: «Достоин ты, Господи, принять честь, славу и богатство и силу». И потом, когда эта слава, мы разбирали на разборе, как хор, сначала эти старцы, потом, оказывается, тьмы ангелов повтору такую сделали, а потом вообще вся вселенная стала восклицать, и после этого 24 старца, это представляет церковь, упали ниц перед престолом и опять, значит, поклонились живущему, находящемуся на престоле, сидящему. Таков наш Бог. Такой святой Бог. И Христос нам сказал, когда нам молиться: молитесь же так: «Да святится имя Твое». И святость распространяется на все, что Богу принадлежит. Святость распространяется даже и на предметы. Мы держим Библию. Это святая книга Библия. Это действительно святая, потому что это Божья книга. В последнем номере журнала там Геннадий Константинович пишет, да, что в молодости как-то он газету положил наверх, и брат ему сказал: не клади на эту книгу газету. Эта книга святая. Итак, свято. Мы читаем, что свят храм, были святые люди. Я думаю, в новозаветнем нашем понимании святая вечеря Господня. Когда мы приходим, все члены церкви, мы очень благовейно к этим кусочкам хлеба, к вину разносящему и крошкам хлеба относимся, потому что это святыня великая. Молитвенный дом, тоже он Богу посвящен, стал святыней. Это здание, это непростое. Как-то пришлось, разговаривал после собрания, и вдруг брат, член церкви, проповедник, прошел в шапке ко мне подходит, и что-то говорит. Я говорю: шапку сними. А что, это же просто здание. Ну, ради того, что я потребовал, он снял шапку, но только кончил разговор, он тут два шага отошел и обдел, показать мне, что ты какой-то ограниченный человек, это просто здание, и тут можно и в шапке ходить. Теперь мы прочитали: народ святой. Действительно, так в Библии говорится. Псалмопевец Давид говорит: к святым твоим, он имеется в виду народ Божий. И Анания в Деянии апостолов тоже говорит про Савла, что он преследовал святых твоих. Значит, церковь называется святыми, святой. Вообще, по отношению народа Божьего, народ святой, два таких понятия нам надо понять. По положению народ святой и это процесс. По положению, через что мы стали святыми? Мы стали народом святым после того, как мы получили оправдание. Это сразу последовало. Через кровь Христову, через эту жертву, принесенную на Голгофе. И так и написано в Евреям в 10 главе, что те, кто не почитает кровь завета, которую освящены. Вот этой кровью, пролитой на Голгофе, которая первая проповедь была, мы сделались святыми. Такое положение заняли. Очистил нас Бог полностью от грехов всех и назвал нас народ Его, народ святой. Значит, народ, можно так понимать, отделенный от этого мира, и народ, посвященный Богу, принадлежащий Богу. Это еще Валаам высказал эту мысль, когда в ветхозаветнем народе он говорит, этот народ между народами не числится. Он, значит, отдельно живет, отдельно находится. И это понятие именно входит в слово «святой». Мы тоже тот народ святой, который не числится в никаких общественных организациях и не должен числиться, потому что мы народ святой, отделенный для Бога. Теперь второй важный момент – это процесс освящения. Процесс освящения – это становиться святым. В молитве, которую Христос первосвященническую молился, в 17 главе, в 17 стихе, Он так говорит, «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Теперь Слово Божье делает, или мы должны как бы вот этот процесс проходить, освящение. Можно так сказать, мы продвигаемся не к святости, а в святости. Значит, мы не то, что нечистые и к святости движемся, нет, мы по положению святые, и в этой святости мы должны продвигаться. И вот 1 Петра, которую мы сегодня разбираем, там тоже написано, «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Будьте святы, потому что я свят. Книга Левит, когда мы ее разбирали, на курсах разбирали, уже так, в церквях разбирали, то тема этой книги – святость. И вот там тоже часто очень выражается это выражение, которое, собственно, Петр процитировал из книги Левит. И я хотел хотя бы одно место прочитать, потому что там, в этом короткой книге, слово «святость» встречается очень много раз, значительно больше, чем глав. Значит, Левит в 11 главе, я хотел это место прочитать, 44 и 45 стих. «Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. И так будьте святы, потому что я свят». Это повеление святого Бога к своему народу. «Я вас освятил кровью, теперь вы будьте святы, соответственно вашему положению». Вообще, это процесс всей нашей жизни. Знаете, есть химические процессы, да, когда одно вещество берут, потом другое, и они потом в третье какое-то новое вещество получают. Или физические процессы. Вот процесс, как вода в пар превращается, да, кипит, кипит, кипит, кипит, это какой-то процесс, и потом она вся превращается в пар. Или наоборот, была зима, лед, снег, и начался процесс превращения этого твердого вещества в жидкое, и в воду она ушла, или уходит, еще не везде ушла. И вот смотрите, получается, что процесс, если его остановить, вот затянулась наша весна в этом году, и вот сейчас мы едем, и еще лежит снег, и еще лежит лед где-то, и все еще не растаяло. И если это так сказать, процесс всегда должен куда-то двигаться, он не может остановиться на месте. Или он начнет, значит, осенью процесс идет обратный, замерзает все сильнее и сильнее, потом растает, потом опять. Я хочу сказать, куда движется процесс нашей жизни? Или к святости больше, Или если мы перестаем двигаться к большей святости, тогда у нас процесс начинает на обратный. Мы удаляемся от Бога, и грех все больше и больше нами завладевает. И нельзя, и даже иногда нельзя отличить. Я вот ехал, сейчас вот погода хорошая такая, но еще не везде, зелени еще нету в некоторых краях, и не поймешь, осень или весна. Деревья стоят такие же голые, желтые поля, все. Но мы по календарю знаем, что процесс движется к лету. Медленно, но он все равно туда будет двигаться. А осенью мы бы на этот же пейзаж сказали, процесс движется в другую сторону. Так вот, куда движется наш процесс? Имеем ли мы вот в освящении нашей святости процесс должен быть? Процесс освящения. Все больше приближаться к Богу. Мы понимаем, что быть святым – это жизнь без греха. Но достичь мы этого не можем. Но стремиться должны. Достичь не можем, а стремиться должны. Апостол Иоанн говорит, «Сие написал я вам, чтобы вы не согрешали». Он не написал, чтобы вы меньше грешили. Если бы вот так там было написано, меньше грешили, то это выражение допускало, что немножко греха можно иметь. А вот это такое категоричное выражение, чтобы вообще не грешили, говорит, что Бог не может допустить никакого греха. Бог абсолютно святой, и всякий грех – это оскорбление Бога или, так сказать, оскорбление вообще Божьего авторитета. Поэтому и нам призыв такой – будьте святы, живите без греха. В общем, мы не можем, нельзя терпеть грех, ни в какой форме, ни в каком процентном содержании. Вообще мириться с грехом абсолютно нельзя. Потому что наш Бог свят, и мы как народ хотим быть святыми. И нас призывает к этому Господь. Теперь две стороны освящения. Одна сторона – это удаляться от греха, от мира, а другая – посвящаться и приближаться к Богу или отдаваться Богу. Просто так нельзя удаляться от греха или бороться с грехом, не приближаясь к Богу. И нельзя приближаться к Богу, если мы не оторвались от греха. Мне тут брат одно место интересное подсказал. Это по отношению к Христу сказано. Но я думаю, что оно очень так эту мысль выражает. Евреям 1 глава, 9 стих. Там сказано о помазании Иисуса Христа. Смотрите, действительно, ты о Сыне, о Христе, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Две стороны, возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Брат и говорит, есть люди, которые правду любят, но беззаконие тоже терпят, и грех тоже терпят. Есть люди, которые очень сильно против греха, против беззакония, но правду они тоже не очень любят. И поэтому как важно, чтобы было две эти стороны. Возлюбил правду, а беззаконие возненавидел. И получается, вот в этом освящении, значит, должно быть вот это движение, удаляться от всякого греха, бежать его, бороться с ним, и все ближе, и более полно посвящать себя Богу. В послании к Ефесянам апостол Павел вообще эту истину хорошо открывает. Мы прочтем. Он говорит так, в 4 главе. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». И вот здесь, в этом послании, он открывает некоторые аспекты нравственности, аспекты чистоты, вот этой, я думаю, святости. Первое – это честность. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истины каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Значит, вот как вы считаете, можно продвигаться в вопросе честности? Ну, я думаю, что иногда все-таки есть какие-то вопросы нечестные, которые мы, может, раньше допускали или еще. Если мы будем продвигаться, мы будем в многие вопросы, которые, может быть, и другие даже верующие смотрят, что это можно, о себе сказать, а я не буду. Не буду, это нечестность. Вообще-то так можно прямо сказать, что кто нечестен, тот бесчестен. Это не может быть, да? Но продвигаться в этом плане, я вообще вижу в вопросах нравственности, в вопросах чистоты, святости, действительно, нам есть еще куда идти. Еще более честными быть. Еще более аккуратными быть. Второе – это в вопросе миролюбия, вопрос нравственности. Он 26-27 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Тоже можно продвигаться в этом? Если мы раньше себе позволяли там дома накричать на кого-то, раздражение, даже считали, что это справедливо все, а теперь как святые люди, что это я тоже должен, не должен делать. Вообще всякое раздражение, ярость и гнев да будут удалены. Это надо в вопросе святости продвигаться. Затем речь чистота нравственная в отношении полов мужчины и женщины. И тут тоже сказано, а блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. Значит, слово, мысль, взгляд, дело. Все, что в этом связано, нечистота, должно удаляться. Можно тоже расти в этом плане? Я думаю, можно и нужно. То, что мы иногда себе еще позволяли, мы теперь, как народ святой, должны и это удалять. От этого еще дальше уходить, чтобы ни в мыслях, ни во взгляде не допускать. Вот это и есть процесс продвижения, процесс святости, освящения. Затем речь. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы она доставляла благодать слушающим. Значит, есть у молодых людей свой жаргон, ну, слово тоже это уже нехорошее слово. Ну, вот такие вот выражения, которые мы себе позволяем, да, получается, ну, они же не скверные слова, но в вопросе, если святости мы двигаемся, надо и этих слов избегать. Это люди мира сего пользуются, там, значит, крутой или еще что-то, да? Давайте вопрос, более святыми быть и от этих слов удаляться. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Вот я думаю, что некоторые молодые братья или сестры, там есть любители посмеяться, и юмор там постоянно. Но написано в этом вопросе надо тоже. Пустое смехотворство. Если мы народ святой, не бойтесь стать скучными для других. Да мы же Божий народ. Мы не должны никого веселить. У нас есть одна радость и одно веселье. Бог наш. И мы ему служить, это вся наша радость и веселье. Поэтому давайте в этом вопросе как бы тоже предлагается более святыми быть. Стремиться, не останавливаться. А теперь, а напротив, во что же нам, значит, он тоже говорит, Павел, но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе Иисусе простил вас, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу, благоухание приятно. Вот удаляясь от греха, мы не говорим, чтобы мы в никуда двигались, а мы двигались ближе к Богу, чтобы в любви возрастать, в милосердии, в добрых делах, в прославлении Бога. У нас есть куда нам двигаться, больше себя освящать. Ну, действительно, для вопроса освящения нету таких таблеток или какого-то ускоренного процесса. Нету. Это процесс изо дня в день. Такой постоянный процесс освящения. Посвящение себя Богу. И вот эта святость, она должна проявляться везде. В церкви, дома, на работе, в магазине, везде. Спержин говорит, я ненавижу эту веру, которая ограничивается только молитвенным домом и кафедрой. И потом ее, этой веры не видно. Она должна быть вера или это святость постоянно. Ну, я так, простой пример. В поезде, в автобусе, громко смеются и разговаривают, христианская молодежь. Ну, что-то это не святое, да? И люди там говорят, да вы успокойтесь, в конце концов, а нам смешно, один, другой шутку, третью шутку. Вот какой-то вот святости нет. Вы народ святой. Я думаю, что мы не будем, не бойтесь, что мы станем скучными людьми, и наша жизнь станет скучными. Потому что вот там не имеют покоя, на небесах не имеют ни покоя, ни днем, ни ночью, прославляя Бога. Если мы будем в этом Богу посвящаться, прославлять, да у нас есть что делать, славить Бога и других призывать к прославлению, увлекать к этому прославлению нашего святого Бога. Внешность. Об этом отдельная у нас еще тема будет, но несколько слов я все равно хочу сказать. Может ли святой народ Божий следовать моде мира сего? Ну как это вяжется? Отделенный, святой народ Божий, а он за модой гонится. Я думаю, что это во всех вопросах. Во всех внешность, одежда, автомобиль какой. И это немаловажно. Дом какой, жилье какое у нас. Это все должно быть как у святых. Конечно, как вы думаете, если не убрано и грязно, это что? Может быть, это назваться святым. Потому что в некоторых домах, мы были в одном доме недавно, потом брат-пресвитер говорит, это же очень хорошо убрались, они знали, что мы придем сюда. А я думал, там не успели убраться. Я думал, мы неожиданно пришли. Он говорит, да ты что, если бы мы так пришли, мы не знали бы, как пройти через коридор, все. Я, говорит, уже бывал там. Но, друзья, это действительно ничего о святости не говорит. Я читал, что монахи в прошлые столетия, они пытались, такой аскетический образ жизни, святости достигали, что они себя ущемляли всякие. Некоторые не мылись, годами не мылись. Можете представить, какое зловоние. Я когда прочитал, думаю, их, как говорят апостол Петр, наверное, в Царстве Божие этих грязнуль точно не примет, не пустит туда, мыться им надо. Друзья, святость – это чистота, это гигиена, это все на своем месте, это должно быть. Но и как мы понимаем, если какое-то что-то богато, дорогое все такое, но тоже что-то... Свято никак нельзя. И люди мира соблазняются. О, батюшка, сел на Мерседес и поехал. У него уже сразу представление. Он духовной работой занимается. А почему он на Мерседесе едет? А я работаю с утра до вечера, а я почему-то на простых какой-то машине. Я не говорю, чтобы мы теперь тоже сели все на Жигули. Но все-таки мы должны наблюдать, и зачем, на чем мы едем и как. Потому что мы народ святой. Думаю... Дорогая шуба или шляпки сейчас пошли осенью, всякие такие. Можно ли это связать? Или туфли такие острые и загнулись еще вверх. Это что, тоже свято, да? Мне кажется, невольно, к святости это никак не отнесешь. Это уж такая... Мы же не против того, чтобы... Не говорим о том, чтобы нам ходить какими-то такими. Но я думаю, чтобы и люди мира, и верующие, и все, глядя на нас, могли, услыша наши слова, сказать, что это люди святые. Действительно, святость есть. Это простота, аккуратность. Доступность, это манера поведения, это наша речь, это все. Народ святой. Я еще хочу одну мысль сказать, считаю важным, коротко хотя бы остановиться. В нашем братстве проводится служение по очищению и освящению. Так оно и называется. Нигде, кроме нашего братства, это не проводится. И я думаю, вообще, если народ святой, идущий этим процессом, должен радоваться и всегда с радостью принимать, что все, что относится к более продвижению к святости, должно... Но, увы, мы встречаем противление этому служению, открытое противление и в рядах нашего братства, и даже среди служителей. И вот это я, так сказать, хотел об этом слово молодежи сказать. Это достояние, рожденное нашим братством, отцами нашими, когда началось формироваться наше братство. Через служение, очищение, освящение оно сформировалось. Все, так сказать, церкви или первые общины, они через это прошли. И практически, если приходит сейчас община какая-то с регистрированной, Сначала очищение и освящение. Но и когда мы периодически проводим по церквям такое служение, может ли оно быть плохим? Имеет ли оно такую цель? Написано прямо: «Святой да освящается еще». Призыв такой. Там говорится: «Нечистый пусть ждет суда, пусть он еще сквернится, но святой да освящается еще», чтобы еще более быть святым. И некоторые так поносят это служение. Это добровольно-принудительное исповедание там надо делать. Или еще что-то. Или это достижение каких-то целей там служителя хотят. И некоторые, ну, я так хочу сказать, вообще, я думаю, такое впечатление, что вот как в книге Второзакония, Моисей собрал новое поколение. Они Египет некоторые помнили, а некоторые вообще Египет не помнили. Это уже были мужчины, у них были свои семьи. И он им весь закон повторил. Он им сделал такое второзаконие, повторение. Он говорит: вы это не видели. Вы вот только в пустыне там родились. Для вас реальность, жизнь – это все время в пустыне. Мне кажется, ваше молодое поколение тоже. Ну, кто-то что-то помнит. В далеком детстве какие-то аресты, может быть, были обыски. Но это все далеко. Вы... нас в свое время. Перечеркнем, скажем, а это, может быть, тогда ты, ну, может, снисходя скажем, ну, ладно, это в то время это было нужно, а сейчас мы уже достигли большей святости. Это служение, оно нам не нужно, оно не имеет никакой цели. Я думаю, что нельзя так пренебрежительно отнестись. Некоторые боятся: да, вы служители, а вы же консервативны, вы устарели своими взглядами, и во время очищения вы эти вопросы поднимаете, надо бы... И такой страх, и не только у молодежи, а и даже и постарше возрастом. Может быть, что-то и устарели, может быть, кто-то из нас и взгляды консервативные имеет. Но мы же это делаем не в одиночку, это делается общебратским составом, и мы друг другу подсказываем. И неужели вы думаете, мы... Ну, не хотим, может быть, мы действительно не разбираемся в аппаратуре, не все в компьютерах там разбираетесь, как вы разбираетесь, но все-таки Господь нас поставил на это служение, и мы хотим, чтобы церкви наши были святыми, и служение содержалось свято, и жизнь велась святая, и к этому есть цель. И я вот сколько уже знаю добрых очень примеров проведенных служений таких, когда благодарили братья, как организовали церковь. Семьи, которые никак, ну и как семьи, молодые братья и сестры, у них вопрос брака не мог решиться. После очищения вопрос брака решался. И так много таких вопросов, которые узлы казались неразрешимы. При вот так собеседовании, при такой работе много разрешилось. Поэтому я хотел бы сказать, чтобы вы в церквях, пока вы, может быть, как члены церкви только можете проголосовать да или нет, но имели доброе, правильное понятие, что мы за очищение и освящение. Потому что мы народ святой. И мы хотим тоже идти путем святости. А не так: это же меня спросят что-то, а я хочу что-то утаить, а я бы хотел скрыть. Давайте не будем. Пойдем этим путем. Потому что это путь библейский, путь Божий. Ну и в заключение, мы прежде чем будем молиться, я хотел еще отметить некоторые моменты. Помните, за что не вошел Моисей и Аарон в землю обетованную? Конкретно два раза сказано: за то, что не явили святости перед сынами Израилевыми. Я прочитаю. Когда дается повеление Моисею умереть, он не погиб. Но это же и образ, в этом же и образ в том, что он не дошел, что мы можем не дойти, если святости не будет. «За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых». Значит, как бы главное обвинение поставлено Моисею: он не явил святости. Как это получилось? Вообще святость – это такое соединение с Богом, такое соединение с Его волей, что Бог, что Его посланник. Вот это и есть явление святости. Получилось тот момент, когда народ возмутился, это было сразу после восстания Корея, Моисей не выдержал. Он вышел и сказал: что, вам разве из этой скалы воду извести? Раздраженно два раза ударил, все. А когда ему Бог давал повеление, Бог им очень спокойно сказал: воды нет, подойди к скале и скажи скале, чтобы она дала воду. Понимаете, он не Бога явил, а свой характер. А народ-то воспринимал его как представителя, и поэтому, говорит, вы святости не вели. Вот получается, вот нет такого соединения. Когда Бог хочет спокойно сказать, а я в раздражении правду доказывал, нету святости. Нету. Я ни Бога не представляю. Я больше представляю свое отношение к делу. В данном случае Моисей с Аароном высказали свое возмущение, негодование. Оно, конечно, достойно негодования, но они должны были как представители Бога говорить только то, что говорит Бог, и в таком же духе, такими же словами, спокойно так и сказать, передать. Не добавить и не убавить. Вот это и есть святость. И он говорит, за то, что вы святости не явили, вы в эту землю не войдете. И они туда не вошли. И вот так мы, как народ святой, народ Божий, мы же тоже вращаемся с людьми. И люди, мы представители Бога. И не скажет ли Бог, ну вы мою святость там не явили. Вы совсем другое показали. Вы показали себя, может быть, еще что-то, но только не меня. Вы не можете быть моими представителями. И он говорит, за это он не вошел в землю обетованную. Я вспоминаю, когда там, помните, женщина-санамитянка своему мужу говорит, вот этот человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. Я, говорит, знаю, он святой. Там мне хочется так запятую переставить и сказать, тот человек, который проходит мимо нас, постоянно святой. Но там не запятая стоит, что он просто святой. Оставим запятую на месте. Но я думаю, нам бы надо вообще так, чтобы мы были всегда святыми. И это люди видели, что это святой. Это святая семья тут живет. Вообще, святость, она, смотрите, она несет за собою даже суд, потому что святой Бог, к нему приблизиться нельзя. Помните, когда возмущения Корея были, они тоже там, полно вам, вы, что вы только святые, вы, значит, народ Божий, хотите глаза им затуманить. Все, и потом Моисей говорит, ну, сделайте кадильницы и предстанем пред Богом. И они все своими кадильницами, 250 мужей явилось, и они были поражены там. Потом Бог говорит, эти кадильницы разбей в листы, ибо они осветились. Само по себе нечистые люди эти кадильницы принесли, но они осветились, потому что они смертью этих людей осветились. Разбей их в листы и обей ими жертвенник. Понимаете, вот как, что значит приближаться к святому Богу? Что если мы вот так нечистоту какую-то допускаем, не боремся, примиряемся с ней, освящение может произойти в совсем другом плане, судом нашим. Поэтому вот это слово «вы» народ святой. Он уже назвал нас святыми, но теперь он хочет, чтобы мы освящались все больше и больше. Будем молиться в заключении нашего утреннего служения. Аминь. одной.